Наземная разведка сообщала и о других не менее странных фактах. Возле плотины, по-видимому, возникла зона, в которой гибло все живое. Эта зона, насколько удалось установить, имела форму кольца, в центре которого находились корабли. Кончалась она сразу за плотиной. Тот, кто пересекал границу зоны, тут же падал мертвым без видимой причины. Солдаты, как могли, пометили границу зоны. Другая группа разведчиков постаралась установить связь с неизвестными кораблями с помощью гелиографа, так как на радиосигналы они не реагировали. Корабли ответили яркой вспышкой, которая уничтожила солдат, гелиограф и грузовик. По-видимому, обитатели кораблей не выносили яркого света, а, быть может, они считали, что это такое же оружие, как и их собственный луч. Время от времени один из кораблей поднимался из своей ямы и совершал полет над каким-нибудь другим континентом. Их видели, а если не видели, то опознавали благодаря очень типичным стаккатным помехам, возникавшим в радиоприемниках при их приближении почти повсюду. Однажды о появлении корабля сообщил Гонконг, а на следующий день почти одновременно Лондон и Берлин, затем Буэнос-Айрес и Нью-Йорк с интервалом всего 2,5 часа. Но ничего не случилось. Если к кораблю направлялись самолеты, то он взмывал в верхние слои атмосферы, куда они за ним следовать не могли. Иногда корабли выбрасывали какой-то таинственный сигнал, светящийся шар, который бывал вначале темно-фиолетовым, затем медленно синел, после чего все быстрее один цвет радуги сменялся другим, пока, наконец, не становился красным. Профессор астрономии Хасгрейв первым заговорил о том, что многие втайне подозревали уже давно. Он сказал, что неизвестные корабли прибыли на Землю с другой планеты, возможно, даже из иной Солнечной системы. Военные власти сначала только посмеивались над Хасгрейвом. Однако они вынуждены были признать, что никто из их ученых не мог даже объяснить принцип действия неизвестных кораблей, не говоря уже о том, чтобы создать что-либо подобное. Кроме того, им пришлось признать, что их разведка не могла обнаружить ни малейших данных, свидетельствовавших о том, что в какой-либо из стран земного шара велась постройка подобных кораблей. Они уже перестали отрицать внеземное происхождение этих кораблей, когда Хасгрейв внезапно сумел найти убедительное объяснение цветному световому шару, который корабли выпускали над несколькими городами. «Это было не оружие, — объяснил он, — а предупреждение. Корабли пытались использовать астрономический принцип для установления связи. Шар, изменяясь в цвете от синего до красного, воспроизводил эффект Доплера. В астрономии он означает удаление какого-то тела. Поскольку сам шар оставался неподвижным, отсюда следовало, что самолетам предлагалось удалиться. Нарастание скорости смены цветов означало, что им следует удалиться как можно быстрее. После нескольких дней усиленной умственной работы власти наконец убедились, что три загадочных корабля действительно были космическими гостями. Точнее говоря, гостями они все-таки не были. Они просто явились на Землю и устроились на ней, как им заблагорассудилось. Вступать в сношения с людьми они явно не собирались и даже рекомендовали им держаться подальше. Пока к ним не приближались, они никому не причиняли вреда и ничего не захватывали, если не считать электрической энергией, производимой гидростанцией Харлинговской плотины. Они вели себя точно так же, как человек, вскрывающий пчелиный улей, избегали причинять бессмысленный вред, а просто забирали мед и давили пчел, которые им мешали. Но у пчел есть жало, чтобы защищаться и мстить за погибших. У человечества также было жало — самолеты, танки и пушки. Вскоре люди уже жаждали начать войну против пришельцев. Ведь они явились не как друзья и, следовательно, были врагами. Их видимое безразличие глубоко уязвило человечество. Им следовало хотя бы принести извинения за смерть людей, погибших по их вине. Создание, наделенное разумом, способное проделывать то, что проделывали они, несомненно, могли бы установить связь с обитателями Земли, если бы хотели, и как бы то ни было, они первыми начали враждебные действия, и им следовало показать, что человечество готово сражаться.